26. Надгробный камень. Они обошли вокруг озера и теперь углублялись дальше в лес. «Никогда не думал, что могу потеряться здесь», — заметил Том. «Но вряд ли я заходил так далеко, когда был ребенком». «Ты бывал здесь», — ответила Дженнет, помогая ему преодолеть переплетение кустов рядом с тропой. «Стоило тебе достигнуть возраста, когда дети начинают понимать и запоминать, Беттон перестала приводить тебя сюда». «Подожди минутку. Откуда ты все это знаешь? Ты же моложе меня. По крайней мере, кажешься таковой». «Так и есть». Девушка слегка подтолкнула его вперед. «История, ставшая почти легендой, передававшаяся от одного к другому. Союз между смертным и феей. Разве такое можно забыть?» «И все же, почему моя мать не рассказала мне, кем она была? Или, по крайней мере, о моем отце?» «Ты был слишком мал для этого времени. Впрочем, она, кажется, пообещала». Обернувшись, Том удивленно уставился на нее. «Пообещала? Кому? Что?» «Скоро ты многое поймешь. Идем дальше. Я могу находиться с тобой лишь определенный период времени». Киндред погрузился в размышления. Почему его мать не рассказывала ему об отце и этом сказочном народце, живущем в лесах? Дженнет утверждает обратное, но он наверняка никогда не забыл бы об этом. И что имела в виду девушка, говоря, что она сможет остаться с ним лишь определенный отрезок времени? Куда, черт возьми, она его ведет? Они молча шли мимо старых дубов, почтенных вязов, платанов, буков и других деревьев, чей возраст насчитывал не один век. Насекомые, животные и птицы обитали здесь в гармонии, которую даже присутствие Тома, человека, не могло разрушить. Очевидные вещи – птицы и мелкие животные питаются насекомыми, некоторые птицы – некоторыми животными, некоторые животные – некоторыми птицами – но сейчас, в это волшебное для него время, не слышалось ни чириканья птиц, пикировавших на особенно сочных жуков, ни визга кроликов, схваченных хищниками. Сегодня это сообщество казалось самым мирным на свете. Величественный зеленый шатер над ними постепенно стал толще. Золотистые лучи света пробивались сквозь нависавшие ветви, испещряя землю или подсвечивая отдельные участки, заросшие папоротниками и дикими растениями. И в этой лесной чаще они казались маяками, свидетельствовавшими, что солнце еще не покинуло небеса. Дженнет шла вперед, путаница подлеска не служила препятствием, внезапный полумрак не замедлял движений. А когда он собрался задать очередной вопрос, девушка указала вперед. «Там». Взглянув в указанном направлении, Киндред увидел яркий оазис света, крохотный просвет, где деревья расступались, позволяя солнцу проникнуть в лесную чащобу. А еще это напоминало сверкающий драгоценный камень в полумраке, испещренном солнечными зайчиками. Она ускорила шаг, и Том старался не отставать, пытаясь находить в траве ее следы, поскольку она знала дорожку, остававшуюся невидимой для него. Возбуждение внутри него, любопытство смешивалось со страхом, постепенно росло. Ум еще не утомился от чудесных событий этого дня, но без сомнения пребывал в состоянии постоянного шока, постепенно цепенея, поскольку мозг защищал себя от перегрузки. Но сейчас его мысли вновь понеслись вскачь, воображение разыгралось. У Дженнет были важные причины на то, чтобы привести его в это место. Таинственность в ее голосе убеждала в этом, но до сих пор она даже не намекнула, что за тайну скрывает поляна. Девушка достигла места, напоминавшего лесной грот, раньше Тома, и обернулась, ожидая его. Ее очаровательно игривая улыбка ободряла, завлекая. Он ускорил шаг, невзирая на дрожь в ногах и усиливавшееся биение в груди. «Дженнет», — начал он, но не смог придумать, что добавить. «Все в порядке, Том». Он догнал ее, но едва не споткнулся, и девушка проворно бросилась вперед, чтобы поддержать его. Ее руки оказались неожиданно крепкими. Как у Бетон, неожиданно вспомнилось ему. Краски на освещенной солнцем полянке ослепляли. Колокольчики смешивались с дикими орхидеями. Наперстянка с бальзамином, первоцвет с таволгой и другими растениями, чьих названий он не знал. Сочетание, в которое он ни за что бы не поверил, если бы не видел сейчас своими глазами. Бузина гордо возвышалась посреди круга из папоротников, кустов с красными ягодами и других деревьев. Роскошное растение с длинными зубчатыми листьями и кремово-белыми цветами. Том вопросительно посмотрел на Дженнет, и на этот раз она указала на траву в нескольких футах перед этим кустом. Он заметил верхушку камня среди высоких листьев и недоуменно повернулся к девушке. «Посмотри сам», – велела она. И молодой человек опустился на колени перед камнем, бока которого были довольно грубо обтесаны, а впереди чья-то не очень умелая рука вырубила буквы. Надгробие, поскольку буквы складывались в имя. Джонатан Байт.